А ведь много есть такого, что и бедный человек может сделать для подруги жизни, — сказал Фред. — Многое можно для нее сделать. Фред умиленно закатил глаза. Сам он стоил 42 000 долларов. Конечно, после смерти. Фреда часто спрашивали, не родственник ли он знаменитому сенатору Розуотеру. Фред, ничего толком не зная, обычно отвечал уклончиво, примерно так. «Кажется, какое-то дальнее родство, точно не знаю». Как и большинство американцев с более чем скромными средствами, Фред ничего не знал о своих предках, а знать о них можно было вот что. Род-айлендские Розуоттеры происходили от Джорджа Розуоттера, младшего брата недоброй памяти Ноя. В начале гражданской войны Джордж собрал в Индиане отряд стрелков и повел их на соединение с почти легендарной бригадой «Черные шапки». Под командой Джорджа воевал и один деревенский дурачок, Флетчер Лун, которого Ной послал вместо себя. В сражении при Коровьем Броде артиллерия генерала Стоунуолла Джексона сделала из Луна котлету. При отступлении через болото к Александрии капитан Розуотер выбрал минутку, чтобы послать брату Ною такую записку. «Флетчер Лун со своей стороны выполнил до конца взятые на себя обязательства. Если тебя огорчит, что вложенные в него средства израсходованы так быстро, советую тебе обратиться к генералу Поупу с просьбой хотя бы частично возместить убытки. Жаль, что тебя тут нет, Джордж». Ной ответил ему так. «Жаль Флетчера Луна, но, как сказано, кажется, в Библии уговор дороже денег. Кстати, прилагаю документы и прошу их подписать. Это доверенность на управление до твоего приезда, твоей половины фермы, пилозавода и так далее. Мы тут терпим немало лишений, все идет в армию. Было бы весьма ценно получить хотя бы слово одобрения от армии. Жаль, что тебя тут нет, Ной». Ко времени сражения при Антиэтаме Джордж уже имел звание полковника и, как ни странно, лишился мизинцев на обеих руках. В этом сражении под ним убили лошадь. Он на ходу подхватил полковое знамя из рук умирающего солдата. Но в руках у него осталось только расщепленное древко. Снарядом конфедератов тут же сорвало знамя. Он побежал. Убил древком человека, и в эту минуту один из его собственных солдат выстрелил из мушкета, в котором застрял пыш. От взрыва полковник Розуотер ослеп на всю жизнь. Слепой Джордж вернулся вокруг Розуотер в чине полного генерала. Все удивлялись, почему он такой веселый. И его жизнерадостность ни на йоту не померкла, когда банкиры и адвокаты, любезно предложившие стать его глазами, объяснили, что у него никакого имущества нигде не осталось, что он все отписал брату Ною. Самого Ноя, к сожалению, в городе не было, и объяснить Джорджу, как это случилось, он лично не мог. Дела требовали его присутствия и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии. «Ну что ж», — сказал Джордж, улыбаясь, улыбаясь без конца. В Библии ведь очень определенно сказано — уговор дороже денег. Адвокатам и банкирам стало как-то обидно. Неужели Джордж не извлек для себя никакого урока? Ведь для любого другого человека такие события стали бы важной вехой в жизни. Один из адвокатов, который с удовольствием предвкушал тот момент, когда он укажет Джорджу на его ошибку, когда тот начнет рвать на себе волосы, не удержался и указал ему на ошибку, хотя тот смеялся. «Всегда надо сначала прочитать то, что подписываешь», — наставительно сказал. «Будьте благонадежны», — сказал Джордж. «Уж теперь непременно так и стану делать». Все-таки Джордж, очевидно, вернулся с войны не совсем нормальным человеком. «Разве нормальный человек, потерявший зрение и все свое законное имущество, смеялся бы так часто, так весело? Любой нормальный человек, да еще герой войны, и полный генерал, наверное, предпринял бы самые решительные меры, чтобы по закону заставить брата вернуть его состояние.